Глава шестая. Новая рота. «Стройся!» — крикнул Сухов, стараясь перебить шум строительства, развернутого малым. Перед ним стояло почти сотня человек, прошедших вынужденную мутацию в результате травм. Из новых. Хотя, какие к черту новые? Правильнее будет сказать, из средних. Те, кто еще под присмотром Агросова проходил. А сейчас чуть ли не самотеком. Лобов просто вкалывал биороиды, извлеченные из спинного мозга тех, кто удачно прошел первую мутацию, и надеялся на удачу. Бред. «Равняйсь!» Из стоящих в линию на круговом коридоре орков команду выполнила от силы человек 12. «Черт, ведь с ними придется работать!» «Слушай, не надо это им», — тихо сказала Кэт, которую он взял в заместителя. «Мы их все равно вымуштровать не успеем. В бой идти уже завтра». «Так они элементарных команд не знают. Им до формирования отделений как до луны пешком». «Ничего, первый же бой заставит сплотиться. А по поводу приказов, ну, что поделать. В конце концов, мы же не собираемся им в руки огнестрел давать. И воина нормальных военных не хватает. Стрелять только одиночкой. Жуть». «Да», — Саша задумался на минуту. «Проходившие строевую, два шага вперед». Из строя вышло 8 человек. Меньше, чем он рассчитывал, но хоть сколько-то. «Фамилия, звание, профессия, выслуга?» – спрашивал он, идя вдоль ряда. Два младших сержанта после учебки, старшина, остальные или рядовые, или старшие рядовые. Только один до этого участвовал в конфликтах. У всех стаж меньше 2 лет. В результате получившуюся роту Саше с огромным трудом удалось разбить на отделение, даже не пытаясь дробить мельче. И так кадров не хватало. «Ладно, за своим старшиной построились», — скомандовал он, как только закончил формирование. Им понадобилось целых 15 секунд, чтобы осознать, что нужно сделать, и выполнить команду. «Как правильно сказала лейтенант Градова, у меня нет задачи делать из вас специалистов. Главное, чтобы вы выжили. От того, как быстро и четко вы будете выполнять приказы на поле боя, напрямую зависит, сколько вы продержитесь в боевых условиях. Всем нам придется учиться воевать непривычными средствами в тяжелейших условиях. Признаюсь, надежда на то, что вы все выживете, мала. Я бы сказал, что передохнут все до одного. Но если мы не выполним возложенную на нас задачу, погибнут вообще все». «Разрешите обратиться?» – спросил, сделав шаг вперед, сержант Бобров. «Разрешаю», – кивнул Александр. Он как раз сделал паузу в своей проникновенной речи и не знал, что сказать дальше. «Почему нас не смешали с действующими боевыми отделениями?» «Все просто. Наша задача на первом этапе не требует особенной выучки. Можно сказать, что она тренировочная. Однако майор Древнев рассчитывает, что благодаря нашим улучшенным телам, повышенной регенерации и выносливости, мы справимся там, где другим будет тяжелее». «Еще вопросы есть?» «Так точно. Если не секрет, куда нас отправляют?» «Не секрет. Отчего же? Мы едем до бывшего города Смирных, ныне полностью занятого зараженными». Начал произносить заранее подготовленный ответ Саша. «Мы не знаем, по каким причинам там столь большая концентрация этих тварей, так что задача у нас максимально простая. Прибыть туда и прочесать окрестности на наличие выживших. Забрать кого сможем и вернуться вместо ближайшего базирования наших основных отрядов. Довольны? Тогда вернитесь в строй. Как я уже сказал, задача у нас почти не боевая. Никаких особенных проблем возникнуть не должно. Но она только первая из многих, и командование очень рассчитывает, что за время ее выполнения ваши способности полностью раскроются, потому что ни обучения, ни большого срока на подготовку у вас нет». «Товарищ Таркап, разрешите?» Подбежал запыхавшийся солдатик. «Вроде он его уже видел». «Точно. Адъютант Михаила». Александр кивнул. «Генерал очнулся». «Чушь ты, гад, спрашиваешь тогда?» – выругался Сухов, едва сдержавшись от того, чтобы дать подзатыльник солдатику. «Катя, рота на тебе!» «Есть?» кивнула Градова, тут же поворачиваясь к бойцам. Сбегая по лестнице, Саша слышал, как она командует, пытаясь выжать максимум из времени, оставшегося им в тепле. Когда очнулся, перепрыгивая через две ступени, спросил он на бегу у едва поспевающего гонца. «Не могу знать». «Эх ты!» – протянул истребитель, отрываясь от адъютанта. Дорогу он и так знал, а ждать того не было никакого смысла. В конце концов, зачем он получал мутации, если не будет их использовать? В медцентре уже находился весь руководящий состав и почти все орки первого поколения, которые сейчас были не на миссиях. Окруженный плотным кольцом друзей, генерал полулежал на поднятой спинке кушетки. Вид у него был, мягко говоря, не очень. Хотя нижняя часть тела была закрыта простыней, а рука и голова перебинтованы, сквозь повязки просочилась темно-оливковая субстанция. Назвать ее кровью язык не поворачивался. «О, герой, долго же тебя ждать пришлось!» Невесело усмехнулся Роман. «Продолжай, Миша». «Есть. После зачистки восточного рубежа порта мы смогли захватить прибрежный курорт с тремя установками малой мощности. Однако проблема изоляции для них значительно актуальнее, чем для экодомов. Там лишь тонкие деревянные стены». «Мы уже направили отряд строителей для укрепления», встрял в разговор главный техник и строитель Федор, и сейчас стоящий в своем вечном синем комбинезоне. «Но даже все вместе эти дома не смогут вместить больше 1000 человек. Это двухэтажные элитные коттеджи. Мы, конечно, постараемся возвести между ними перемычки, теплицы сделать, но...» «Давайте дальше. Черт его знает, сколько мне осталось. Так что не томите». «Есть?» Большая группа отправлена на захват газохранилища, которое предназначалось для доставки в Японию. По нашим расчетам, там должно быть около 3 миллиардов кубометров газа. Если все подтвердится, этих запасов хватит, чтобы обогреть полный прибрежный квартал на протяжении 20 лет. Туда можно поселить около 100 тысяч человек, если, конечно, будут работать теплицы, и мы сможем выращивать овощи. «Хорошая новость, спасибо». «А почему тогда эта задача у тебя не стоит как первоочередная?» «Морозы», – замялся техник, отвечая вместо Древнева. «Металл стал хрупким. Возможно, утечки газа, сломы вентилей и болтов. Оборудование не рассчитано на такие температуры. И если все повторится, да еще и на длительный срок». «Понятно. То есть можно даже не надеяться». «Жаль. Давай дальше». «Мы выделили несколько групп для исследования и захвата по возможности всех зданий и сооружений с термогенераторными установками. Повезло, один из выживших был инженером компании, отвечающей за пусконаладку такого оборудования. Всего выделено 115 объектов на территории всего острова Сахалин. Ближайшие мы захватим силами обычных бойцов, а к дальним отправится Сухов». «Совершенно верно», – вступил в разговор Саша. «Мне выделена рота зеленокожих. Среди них есть даже десяток нормальных бойцов, проходивших службу». «Я не понял, это ты сейчас жалуешься так?» – ухмыльнулся Феронов. «Никак нет. Хвастаюсь, какие трудности мне предстоит преодолеть для выполнения цели», – отчеканил Александр. «Нам поставлена задача обнаружить и подтвердить существование объектов на заведомо вражеской территории без достаточной амуниции и боеприпасов. Надеюсь, хоть винтовку мне дадут и трубку Саныча, а то будет совсем грустно». «Ты уж прости, гранатомет я себе брал, так что он где-то в руинах ретранслятора валяется». «Буду знать, обязательно найду, когда время будет». «Ладно, что дальше? Сколько выживших и в каких зонах?» «По нашим сведениям, на момент теракта на Сахалине проживало 17 миллионов человек. Учитывая процентовку выживших в армии и среди гражданского населения, это около 170 тысяч взрослых и 2 миллионов детей до 9 лет. Но, боюсь, из-за голода и заморозков выжило не больше 10%. Мы организовали экспресс-поиски, создали несколько групп, которые уже доложили о нахождении выживших. 2 больших детских лагеря с оставшимися еще с августа школьниками и дошколятами. 1 санаторий. Но все равно это тысячи, Где-то там остается гораздо больше. Удалось связаться с Хиромото Дона. Они восстановили антенну и готовы оказывать посильную помощь, но только на своей территории. У них прямо сейчас ситуация не лучше. Как они обороняются? Тоже внедрили программу модификации человека? «Не могу знать, господин генерал», — ответил майор. «Говорят, что держатся и собрали возле дворца почти 100 000 выживших. Наверное, вместе с детьми. Повезло, что у них последние 20 лет возродился культ воина. Иначе бы перерезали их всех, как детей. Из военных там был только гарнизон личной императорской охраны да полиция. Но большинство из них пали жертвами теракта. Из Северного Пекина новостей нет. Они говорят, что держатся и к нам волну зараженных не пустят. Но ни о численности, ни о состоянии ничего не известно». Все это Саша уже слушал, и больше его занимало состояние генерала. Что именно произошло с Фероновым, он понять не мог. Пусть даже множественные переломы и ушибы, но таких ран на теле быть не должно. Тем более биороиды отлично заживляли ткани. Его самого император как-то выкинул с диспетчерской вышки в аэропорту. И ничего, выжил. А тут... Исследуя Романа своим эхолокатором, он чувствовал, что они не пытаются залечить повреждения, а наоборот рвутся наружу. Разъедают повязки и бинты. Возможно, формируют новую структуру. Вот только что тогда будет со старой? С человеком, который был основой этого непонятного существа? «Саша, можно тебя на секунду?» – тихонько позвал его Лобов. Александр кивнул, отходя в сторону, так, чтобы и генерала слышать, и с главным врачом остаться наедине. «Я так понимаю, что Владимир твой друг?» – аккуратно спросил тот. «Да, парень выручал меня пару раз, хотя не скажу, что прямо друг». «В общем...» – доктор замялся. «Ладно, скажу как есть. Боюсь, он не выживет. Ресурсы у нас крайне ограничены, сам понимаешь. Тратить их на безнадежных больных я не могу. Он не может очнуться уже 3 дня. Парализовано все туловище. Яд или что бы там ни было, из организма выходит крайне медленно. У нас было еще 3 выживших после столкновения с этими тварями, но они все получили только переломы. По всей видимости, отравление – это последнее оружие хищника. Возможно, оно травит одновременно и его самого и делает пищу непригодной». «И что вы предлагаете?» «Да ничего, просто говорю. Я не могу больше держать его на капельнице. Сегодня крайний срок». «Блин, да вы что, издеваетесь, что ли? Вы делали переливание крови? Фильтрацию там, не знаю, как это у вас называется?» «Прости, ничего не могу поделать. Все, что можно было, мы уже испробовали». «Тогда введите ему биороидов, пусть мутирует и очистит организм от этой заразы. Меня же эта тварь тоже атаковала, и ничего, даже не почувствовал». «Мы стараемся использовать такие операции только там, где есть шанс на успех. А здесь он минимален. Он вряд ли очнется, и тебе придется с этим смириться». «Шел бы ты, доктор», — выругался Саша. «Из-за таких, как ты, я тоже был признан безнадежным. Но биороиды меня спасли, значит, и этого беднягу выручат. В какой он палате?» «Постойте, что вы задумали? Внедрение в костный мозг мутационных организмов – это крайне опасная и трудоемкая задача. Нужен донор, время на восстановление обоих, квалификационный персонал, в конце концов. Так просто это не делается». «Ну, значит, нам несказанно повезло, что есть ты, я и шприц», – сказал Александр, беря врача за пуговицу на халате. «Веди меня немедленно». Лобов ошарашенно посмотрел на Старкапа, на мельком оглянувшегося и кивнувшего майора, и, тяжело выдохнув, согласился. Саша коротко попрощался, попросив прощения за срочный уход и пообещав в ближайшее время вернуться. Затем они с главврачом быстро прошли по коридору мимо нескольких квартир, переоборудованных в палаты, и завернули в куда более наполненную комнату. Вместо одного пациента здесь было 8 человек. Все с переломами и огнестрельными ранениями разной тяжести. Явно оправлялись после недавнего сражения. У многих на спинке кровати была пометка зеленым маркером, цифра 2. «Это еще что такое?» – спросил Саша, показывая на пометку. «Z, сокращенно от зоо, зверей. Мы среди коллег называем мутировавших зооморфами. Ну, тех, кто прошел основную стадию и получил вторичные признаки. Эхолокацию, туннельное зрение, силу или ловкость. Есть, конечно, выдающиеся экземпляры. Например, ваша регенерация больше похожа на способность ящерицы. Почти уверен, что если вам отрубить руку, то через некоторое время вырастет новое. «Не спешу проверять», – буркнул Александр. «Зооморфы, похожие на зверей, значит?» «Скорее получившие свойства и навыки», – уточнил Лобов гораздо более увлеченно. Это явно была его любимая тема. Сразу начал жестикулировать. «Вот, например, у вашего старого знакомого Орлова Дмитрия. У него просто потрясающая мутация. Дополнительная мышечная ткань и костяной клинок длиннее 20 сантиметров. А сила, с которой он его выпускает, это просто нечто. Или вот лев. У него не так давно начались спазмы. До этого бегуном был. Перебрали все варианты, а оказалось, что у него выросла дополнительная ткань, электрическая. А спазмы тут при чем?» Они уже остановились возле койки коня, но тема была интересная. А главное, они подошли к еще одному важному для Саши аспекту. Новые органы перебивали сигналы нервов, но пока он не научился пользоваться. А сейчас может по желанию бить током один раз в 2 минуты. Сила тока такая, что выжигает электрические схемы. Правда, нужно касаться объекта, а это, сами понимаете, не очень реально в бою. Ну почему же? Против зараженных самое то, особенно учитывая, что боеприпасов нет. А что с генералом? Честно, понятия не имею. Я же даже не человеческий врач, просто получилось так. Судя по радиограмме из Мирного, мутации бывают самые разные, далеко выходящие за пределы человеческих способностей. Как они развиваются у отдельной личности и почему именно эти, не ясно. Но уже понятно, что способности усиливаются во время травм и большого стресса. Погодите-ка, это что, значит именно ваша идея отправить меня с новобранцами в самую, простите, жопу? Просто за тем, чтобы у них способности раскрылись? А если погибнут, все равно? Сопутствующие потери? Простите, но я тут ни при чем. Это совместное решение. Тем более, чего им бояться, когда рядом такой учитель? В крайнем случае, просто прикройте их собой, а потом восстановитесь. Да ну! С простреленной головой или разорванной напополам их черными клинками? Слушай, доктор, вот честно. Лучше бы тебе сейчас все как следует сделать, иначе я за себя не ручаюсь. «Конечно. Прошу прощения за болтливость. Лягте на бок, задерите одежду и расслабьтесь. Я постараюсь все сделать быстро», – проговорил он, готовя шприц. Никакого наркоза или успокоительного не было. Да и вряд ли они подействовали бы при его уровне метаболизма. Так что Саша ощущал всю прелесть, медленно входящей между позвонками толстой иглы. «Вот так. Потерпите еще немного. Все готово. Черт, все-таки потрясающая у вас регенерация. Кожа будто затянулась». «Делайте, а не болтайте», — проговорил Александр, садясь на край кровати. «В другом случае я должен был бы послать ваши анализы на совместимость, хотя должен сказать, что группа крови у вас совпадает». Доктор заинтересованно покрутил в руках шприц с бледно-зеленой жидкостью, затем вздохнул и подошел к койке Влада. «Но тут это абсолютно не важно. Выживет, значит, все будет хорошо и без моих капельниц. Ну, а если нет, то что поделать?» «Так и так собирались его отключать». «Постарайтесь уж, чтобы он выжил. А я так и быть, когда вернусь, расскажу вам о найденных мутациях и о том, что видел. Как вам такая сделка?» «Ну, у нас средства крайне ограничены», — снова завел свою шарманку врач. Но, посмотрев на Сухова, прикусил губу и кивнул. Казалось, что в его глазах промелькнул азарт. «Хорошо, договорились. Сделаю все, что будет в моих силах, и даже немножко больше. Сейчас мне подумалось, что я и сам крайне заинтересован в происходящем. Представьте, что будет, если ему передадутся ваши регенеративные способности? Скольких проблем тогда можно будет избежать, просто беря биороиды у уже мутировавшего донора? Сколько невинных людей останутся живы?» «Да, цель хорошая. Только вот невинных нет. Ни среди нас, ни среди них. Мы все выжили». «Но...» Хотел было возразить доктор, но Александр его уже не слушал. Быстро идя по коридору, он решил вернуться в палату генерала, но, задумавшись о том, что скажет, вошел без стука. Все уже ушли, и медсестра перебинтовывала Феронова. Жуткие пузырящиеся наросты никак не могли быть ранами от обрушения бетонной плиты. «Твою мать, Сухов, тебя стучать не учили?» — в сердцах крикнул Роман, и Саша почел за лучшее тут же скрыться за дверью. «Ладно, заходи», — сказал генерал, успокаиваясь, достаточно тихо. «Обычный человек бы не услышал, но так он и не был обычным, давно уже». «Прошу прощения», — склонил голову Саша. Медсестра удивленно посмотрела сначала на одного военного, потом на второго. Тяжело вздохнула и продолжила процедуру, больше не задумываясь о присутствии постороннего. «Ты все равно бы увидел этими глазами своими, даже через дверь», — буркнул Феронов. «Как тебе мой новый вид? Только честно». «Черт его знает», — пожал Саша плечами. «Жутковато». «Поверь, снаружи оно выглядит куда лучше, чем чувствуется изнутри». В этот момент женщина начала срезать один из наростов острым скальпелем. Роман зашипел, сжимая подлокотник ладонью, но сумел не дернуться. «Что это за фигня и что с ней делать?» – спросил Саша, дождавшись, пока она закончит и отойдет в сторону. Теперь на голове генерала красовалась слабо кровоточащая рана размером с половину черепа. Она практически тотчас покрылась неравномерной коркой, которая снова начала набухать пузырями. «Мой оживший интерфейс говорит, что мутация достигла значения необратимой, или 87%. Подозреваю, когда будет 100, я просто умру. Останется от меня только колония этих зеленых микроскопических тварей. Такой вот подарочек всем нам от Агросова и китайского Чофана». «Вашу мать!» – выругался Сухов, глядя на собственный показатель, застывший на бодром значении в 59%. «Значит, и меня ждет такая же участь через 20 пунктов. А что со всеми остальными? Те парни, которые умирают уже при первичной мутации. Может, у них она просто развивается слишком быстро?» «Ты у меня спрашиваешь?» Грустно усмехнулся Роман, поворачивая голову так, чтобы девушке было легче ее перебинтовывать. «Понятия не имею. Если тебе нужен ответ на вопрос, умрешь ли ты, то да, это легко. Умрешь, гарантирую. Вот только когда, правда, не скажу». «Ну, спасибо за оптимизм, начальник». Саша провел рукой по волосам, пытаясь снять напряжение. «А может, бред это? Может, при всех 100 вы переродитесь в Супермена, который будет летать и стрелять лучами лазера из глаз?» «Такой большой, а все в сказки веришь», — покачал генерал головой. «Нет, парень, за все в этой жизни надо платить. Мы с тобой пережили очень много хороших людей, а значит, и наш черед пришел. Ну или придет в ближайшее время. Одному мелкому я говорил, что нужно готовиться к любой ситуации. Но, судя по отчетам, он просто безумно рвется вперед, к собственной смерти. Или уже погиб. Так что, хоть ты не разочаруй меня». «Большая ответственность», — улыбнулся Александр, но понял, что сейчас Феронову совершенно не до шуток. «Спасибо. Постараюсь оправдать». «Вот и славно. Передавай привет ребятам». С трудом кивнул Роман. «И это... заглядывай после миссии. Может, я тебя даже дождусь. Иди». «Так точно», — козырнул Сухов и, выходя, закрыл за собой дверь. В нескольких метрах, прислонившись к перилам, его ждала Чуть. «Все слышала». «Привет. Извини, да. Меня к вам для усиления майор послал. Сказал, что у тебя глав отделения не хватает, и ты с зелеными собираешься идти». «Все верно, собираюсь. Слушай, а какой у тебя процент мутации?» «Средний, 43. Так что мне до вашей развлекаловки еще жить и жить». «Надеюсь на это. А то погибать раньше, чем увижу внуков, не хочется». Улыбнулся на ходу Саша и понял, что звучит это немного наигранно. Это, как сказать на плахе палача, что умереть он хочет в своей постели от глубокой старости. Вот он, его таймер, уже тикает и увеличивается каждый раз, когда он оказывается на грани смерти и врубается регенерация. Всего-то и надо не получать повреждений и не лезть на рожон». «Чего говоришь?» – спросила Чуть. «Громко думаю», – усмехнулся истребитель. «Пойдем, познакомлю с ротой».